Отель «Сент-Клер». Новейший отель Бирмингема, 2-я авеню 411, Бирмингем, штат Алабама, 23 декабря 1965 года. От заколоченного досками железнодорожного вокзала Смоки перешел на другую сторону улицы, к отелю, который, возможно, и мог бы сойти за новейший лет 35 тому назад, но сейчас в его комнате стояли только кровать и стул, а с потолка на шнуре свисала маленькая пыльная лампочка в 40 ватт. В комнатушке было почти темно, лишь бледно-желтый свет сочился из фрамуги над дверью, покрытой толстым слоем блестящей коричневой краски. Смоки-одиночка курил, смотрел в окно на холодную мокрую улицу внизу и вспоминал о старых добрых временах, когда в лунном ореоле танцевали маленькие звезды и все реки были сладкими, как виски. Когда он мог глубоко вдохнуть свежего морозного воздуха, и кашель при этом не пробирал его до кишок. Когда Иджи, Руф и Культяшка жили в пристройке кафе, а поезда бегали по рельсам. То время, неповторимое время, такое далекое, мгновение промелькнуло с тех пор. Воспоминания все еще жили в нем, и этой ночью он, как обычно, отыскивал их в своей памяти, пытался поймать в неверном лунном свете. То и дело ему удавалось схватить одно из них, и он садился на него верхом, мчался вскачь, и это было похоже на волшебство. Старая песенка бесконечно крутилась у него в голове. «Колечки дыма голубого, куда летите вы?» И снова «Колечки дыма голубого в морозном воздухе ночном». «Ах, эти дымные колечки, пустые синие сердечки!» И снова «Тихие колечки, все о тебе, все об одном!» Приют для престарелых «Розовая терраса», старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 22 сентября 1986 года. Когда Эвелин Коуч вошла в комнату, миссис Тредгуд спала, и все прожитые годы явственно проступили на ее лице. Эвелин вдруг поняла, какая старая ее подруга, и, испугавшись, потрясла ее за плечо. «Миссис Тредгуд!» Миссис Тредгуд открыла глаза, пригладила волосы и сразу заговорила. «Эвелин, вы давно здесь?» «Нет, только вошла». «Никогда не позволяйте мне просыпать дни посещений, обещаете?» Эвелин села и протянула ей бумажную тарелку, на которой лежали бутерброд с барбекю, кусок лимонного пирога, вилка и салфетка. «Ой, Эвелин!» Миссис Тредгуд села в кровати. «Где вы все это взяли? В кафе?» «Нет, сама приготовила. Специально для вас». «Сама?» «Но дай вам Бог здоровья!» Эвелин заметила, что за последние два месяца ее подруга стала больше путаться во времени, принимая прошлое за настоящее, и порой называла ее Клео. Иногда она сама ловила себя на этом и смеялась, но чем дальше, тем реже она это замечала. «Извините, что я так разоспалась, хотя не я одна, у нас тут все сонные ходят». «Что, ночью не спится?» «Милочка, да тут неделями никто не может уснуть с тех пор, как Веста Эд как повадилась по ночам трезвонить по телефону. Всех обзванивает, от президента до мэра. Вчера вот звонила английской королеве, на что-то жаловалась. Расфуфырится и давай колобродить до утра». «Да почему ж она дверь-то свою не закроет?» «Она закрывает». «Ну тогда пусть у нее из комнаты уберут телефон». «Да уже убрали, милочка, только до нее это никак не дойдет. Все равно звонит и звонит». «Боже мой, она что, сумасшедшая?» «Ну, можно сказать и по-другому», — вяло возразила миссис Тредгуд. «Она вроде как в другом мире живет». «Да, наверное, вы правы». «Знаете, милочка, я бы сейчас не отказалась от стаканчика чего-нибудь прохладительного, пирог запить. Вас не затруднит принести? Я бы и сама сходила, но мне с моим зрением трудно попасть монеткой в щель автомата». «Ну, конечно, простите, что сама не догадалась». «Вот, возьмите 5 центов. «Ой, миссис Тредгуд, глупости какие! Позвольте мне угостить вас, это такая мелочь!» «Нет!» — решительно возразила миссис Тредгуд. «Нет, Эвелин, пожалуйста, возьмите деньги! Нечего на меня столько тратить! Я не буду пить, если не возьмете!» Эвелин сдалась, взяла монетку и купила банку лимонада за 75 центов. «Спасибо, милочка. Я вам никогда не говорила, что ненавижу брюссельскую капусту». «Нет. За что же вы так не взлюбили бедную брюссельскую капусту?» «Трудно сказать. Не люблю и все. Но всех остальных ее родственников очень даже уважаю. Но только не замороженные овощи и не консервированные. Люблю свежую сладкую кукурузу, лимскую фасоль и хороший коровий горох. И еще жареные зеленые помидоры». «А вы знаете, что помидор — это фрукт?» — спросила Эвелин. «Что вы говорите?» «Да, фрукт». На какое-то мгновение миссис Тредгуд от изумления потеряла дар речи. «Не может быть! Я всю жизнь считала, что это овощи, и готовила их как овощи. Помидоры, фрукты?» «Да». «А вы уверены?» «Совершенно! Я вычитала это в книге по домоводству». «Ох, нет, мне вредно об этом думать. Давайте считать, что вы мне ничего не говорили. Ну, а брюссельская капуста — овощ, правда же?» «Несомненно». «Ну и ладно, мне хоть немного легче стало. А как насчет стручковой фасоли? Вы же не будете утверждать, что это тоже фрукт?» «Нет, фасоль — овощ». «Вот и хорошо». Она доела пирог, о чем-то вспомнила и улыбнулась. «Знаете, Эвелин, вчера ночью мне приснился чудный сон. Я так ясно его видела, будто наяву. Мне снилось, что мама и папа Тредгуды стоят на крылечке старого дома и машут мне, мол, иди сюда. А потом появились Клео и Альберт, и все Тредгуды собрались на ступеньках и стали меня звать. Я так хотела подойти к ним, но понимала, что нельзя. И говорю им, сейчас не могу прийти, пока миссис Отис не станет лучше. А мама сказала своим тихим, добрым голосом, «Ты поторопись, Нинни, мы все тебя заждались». Миссис Тредгуд повернулась к Эвелин. «Иногда мне прямо не терпится попасть на небеса. Жду не дождусь. Первое, что я там сделаю, это поищу железнодорожного Билла. Тогда ведь так и не узнали, кто он был на самом деле. Конечно, это был негр, но я уверена, что он попал на небеса. Как вы думаете, Эвелин, попал или нет?» «Уверена, что попал». «Что ж, если кто и заслужил жить в раю, так это он. Надеюсь, я его сразу узнаю, когда увижу». Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама. 3 февраля 1939 года. Наступило время обеда, и маленький зал был до отказа набит рабочими с железной дороги. Грэди Килгар подошел к двери в кухню и крикнул: «Эй, Сипси, дай-ка мне побольше ваших жареных зеленых помидоров и приготовь чай со льдом, ладно? А то я спешу». Сипси дала ему тарелку, и он пошел искать свободное место. Зима 1939 года была пятой с тех пор, как железнодорожный Билл начал грабить поезда. Чарли Флауэр, инженер Южной железной дороги, сказал Килгару: «Ну, Грэди, говорят, наш старый друг железнодорожный Билл прошлой ночью опять грабанул поезд. Что ж вы, сыщики, никак не поймаете этого парня?» Грэди подсел к стойке и принялся за еду. Мужчины засмеялись. «Вы, ребята, можете, конечно, хохотать сколько душе угодно, но лично я не вижу тут ничего смешного. За последние 2 недели этот сукин сын обчистил уже 5 поездов». Джек Бат сказал с ухмылкой: «Я так понимаю, этот нигер заставил вас жирок порастрясти». Сидевший рядом с ним Уилбур Уимс, улыбаясь, жевал зубочистку. «А я слыхал, будто он опустошил целый вагон с консервами между Полустанком и Анистоном, а нигеры до рассвета успели все подобрать». «Да, и это еще не все», — сказал Грэди. «Черномазый ублюдок сбросил с поезда 17 окороков, принадлежавших федеральному правительству Соединенных Штатов, причем среди бела дня. Совсем обнаглел. Сипси хихикнула и поставила перед ним чай со льдом. Грэди потянулся за сахаром. «Знаешь, Сипси, это совсем не смешно. Теперь сюда припрется инспектор из Чикаго, прижмет он мне хвост, как пить дать. А я, между прочим, сейчас поеду в Бирмингем встречать его. Черт, мы и так уже лишних 6 человек на это дело бросили. Этот гад скоро доведет меня до белого коленя». «А я слышал, — сказал Джек, — что вы до сих пор не знаете, как он забирается на поезда и откуда ему известно, в каком из них продовольствие, и как же ему удается от вас улизнуть». «Грэди, — подхватил Уилбур, — говорят, ты близко к нему еще ни разу не подбирался». «Да пошли вы к черту! Арт Бевинс почти достал его вчера ночью за Гейт-Сити. Минуты на 2 опоздал, так что недолго ему бегать осталось, вот увидите». К столику подошла Иджи. «Эй, Грэди, не хотите в подмогу культяшку? Может, ему повезет больше?» Грэди огрызнулся. «Иджи, а может, ты заткнешься и дашь мне еще этих чертовых помидоров?» И сунул ей пустую тарелку. Руфь за стойкой отсчитывала Уилбуру сдачу. «Ну, правда, Грэди, я не понимаю, какой от этого парня вред. Бедняги из Трутвеля почти умирают с голоду, и если бы он не сбрасывал им уголь, многие замерзли бы до смерти». «Так-то оно так, Руфь. Скажу тебе честно, никто не стал бы переживать из-за нескольких банок фасоли или пары-тройки горстей угля. Но все это уже вышло за рамки. Компания теперь по 12 лишних человек к поездам приставляет, а мне приходится работать по ночам». 12 человек против одного несчастного ниггера?» — удивился Смоки-одиночка. Он сидел у края стойки, пил кофе и курил трубку. «По мне это все равно, что из пушки по воробьям палить». «Да не расстраивайся ты так, Грэди!» Иджи похлопала его по спине. «Сипси мне растолковала, почему вы его никак не поймаете. Потому что он может превращаться в зверей. Хочет в лису, а хочет в кролика. Как думаешь, Грэди, это правда?» Уилбур поинтересовался, какая награда причитается за его поимку. «Сегодня утром было $250, — ответил Грэди. «Может, и до 500 дойдет, пока вся эта чертовщина не кончится». Уилбур покачал головой. «Дьявол, да ведь это целая куча денег. А как, говоришь, он выглядит?» «Ну, если верить нашим парням, обычный старый ниггер с чулком на голове». «Причем умный ниггер», — сказал Смоки. «Да, может и так. Но я тебе клянусь, когда я его поймаю, ему плохо придется. Черт, я неделями не сплю по-человечески дома в своей постели». «Да брось, Грэди!» — воскликнул Уилбур. «Насколько я знаю, тебе к этому не привыкать!» Все засмеялись, а когда Джек Батс, который тоже был членом клуба «Маринованный огурец», сказал: «Да, нелегко тебе приходится. Я слышал, Ева Бейтс тоже жаловалась». Кафе чуть не рухнуло от хохота. «И как тебе, Джек, не стыдно?» — укоризненно заметил Чарли. «Разве можно так обижать бедную Еву?» Грэди встал и мрачно оглядел мужчин. «Знаете, что я вам скажу? В этом кафе одни болваны собрались. Да, черт подери, абсолютно тупые болваны, все до одного». Он подошел к вешалке, надел шляпу и обернулся. «Это кафе следовало назвать кафе болванов. Я, пожалуй, подыщу себе другое место для еды». Все, включая Грэди, засмеялись, потому что это было единственное кафе на всю округу. Он вышел и отправился в Бирмингем. Уиллина Лейн, 1520, Атланта, штат Джорджия, 27 ноября 1986 года. Культяшка Тредгуд, который в свои 57 еще держался молодцом, зашел к своей дочери Норме на праздничный обед в честь Дня Благодарения. Он только что посмотрел футбольный матч Алабама-Теннесси и теперь беседовал со своим зятем Маком, внучкой Линдой и ее тощим приятелем в очках, который учился на мануального терапевта. Все пили кофе с ореховым пирогом. Культяшка повернулся к парнишке в очках. «Знаешь, у меня был дядя Клео, тоже мануальный терапевт. Конечно, он на этом ни цента не заработал, потому как весь город лечил бесплатно. Правда, это было во время Великой депрессии, так что денег все равно ни у кого не водилось. а моя мама и тетя Иджи в то пору держали кафе. Ничего особенного, домишко, сосновую шишку. Но вот что я вам скажу. И мы всегда ели досыта, и все, кто туда заглядывал, тоже голодными не уходили. Ни черные, ни белые. Тетя Иджи никого не выгоняла, и все знали, что если человека припрет, она никогда не откажет в глотке спиртного. У нее всегда была припасена бутылочка в кармане фартука, а мама сердилась. «Иджи, ты потакаешь их дурным привычкам». Но тетя Иджи и сама была не прочь пропустить глоток-другой. И знаете, что она говорила? «Руфь, не хлебом единым жив человек». Иногда к нам в день заходило по 10-15 бродяг. Но они всегда предлагали что-нибудь сделать, старались отработать обед. Не то, что эти нынешние. И лести убирали во дворе, и дорожки подметали. Тетя Иджи давала им какую-нибудь работу, чтобы они не чувствовали себя нахлебниками. Даже разрешала им посидеть со мной, мол, пусть им кажется, будто они помогают. И почти все они были хорошими ребятами, просто удача от них отвернулась. А самым большим другом тети Иджи был старый бродяга Смоки-одиночка. Господи, да ему можно было доверить собственную жизнь. Ни разу чужого не взял. У этих безработных был свой кодекс чести. Смоки рассказывал, что как-то раз они поймали бродягу, который украл в одном доме не то серебряные вилки, не то ложки. Так они его убили, а серебро вернули хозяевам. Мы тогда даже двери не запирали. Эти новые, что бродят теперь по дорогам, совсем из другого теста. Лоботрясы да наркоманы, и слепого обворуют. Но у тети Иджи ни единой вещички не пропало. Он засмеялся. А может, все дело было в револьвере, который она хранила под кроватью. Крепкая была женщина, как каленое железо, правда, Пегги? Пегги крикнула из кухни. Да нет, я бы сказала покрепче. Конечно, чаще это была просто игра на зрителя, но она могла и всерьез расхулиганиться. У нее была давнишняя вражда с одним старым проповедником из баптистской церкви, где мама преподавала в воскресной школе. Ох, и доставалось ему. Он был трезвенником, и однажды в воскресной проповеди прошелся насчет ее подруги Евы Бейтс. Вы бы видели, как разозлилась тетя Иджи. До конца своих дней не простила ему этого. Когда в город приезжал какой-нибудь бездельник, которому позарез нужно было виски, она отводила его за кафе, показывала на дом преподобного Скроггинса и говорила: «Видите, вон тот зеленый домик, идите туда и постучите в дверь. Хозяин — лучший самогонщик в штате». Но это не все. Она посылала туда всяких обормотов, которые кое-чего другого искали. Из кухни вышла Пегги и села рядом с ним. «Культяшка, хватит трепаться!» Он засмеялся. «А что, я серьезно? Вечно она ему всякие пакости устраивала. Ей просто нравилось, чтобы люди думали о ней плохо. А на самом деле она была мягкой, как зефир. Вот, например, когда Бобби Ли, сынка этого проповедника, арестовали, как вы думаете, кому он позвонил? Ей, и больше никому, попросил, чтобы приехала и вытащила его из участка. Этот Бобби Ли с двумя, не то тремя дружками попёрся в Бирмингем и наклюкался до такой степени, что стал бегать по улицам в исподнем, а потом начал кидать с седьмого этажа бутылки из-под воды. Только в эти бутылки Бобби Ли наливал не воду, а чернила, и одну уронил на жену члена муниципального совета, как раз когда она направлялась в отель на вечеринку. Тёте Иджи стоило $200 отмазать его от тюрьмы, и еще 200, чтобы имя Бобби вычеркнули из протоколов, и у него не было привода в полицию, и папаша ничего не узнал. Я ездил тогда с ней и помню, что она сказала Бобби, когда мы вернулись домой. «Если хоть кому-нибудь проболтаешься о том, что я сделала, отстрелю тебе сам знаешь что». Она бы не пережила, если б кто узнал, что она совершила добрый поступок, тем более ради сына проповедника. Да и вся эта компашка из клуба «Маринованный огурец» была вроде нее. Они много хорошего делали, и никто об этом не догадывался. Но самое смешное в этой истории было то, что Бобби Ли стал известным адвокатом, а потом и генеральным прокурором штата. Норма принялась убирать со стола посуду. «Пап, расскажи им про железнодорожного Билла». Линда бросила на мать недовольный взгляд. Культяшка усмехнулся. «Про железнодорожного Билла? Бог ты мой, неужели вы хотите послушать про Билла?» Парень в очках, которому хотелось только одного, поскорее утащить Линду в какое-нибудь укромное местечко, нехотя сказал. «Да, сэр, я с удовольствием послушаю». Мак улыбнулся жене. Они эту историю слышали раз 100 и знали, что культяшка обожает ее рассказывать. «Ну, хорошо, тогда слушайте. Дело было во время Великой депрессии. Один человек, которого прозвали «железнодорожным Биллом», повадился каким-то образом забираться в поезда с правительственными запасами и сбрасывать цветным продукты. И его ни разу не поймали. Он всегда ухитрялся спрыгнуть до того, как его засекут. Так продолжалось несколько лет. И скоро цветные стали придумывать про него всякие небылицы. Божились, что однажды видели, как он превратился в лису и пробежал 20 миль по забору с колючей проволокой. Еще они уверяли, что он носит длинное черное пальто и черный чулок на голове. Даже песню про него сочинили. Сепси говорила, что каждое воскресенье они молятся за железнодорожного Билла, чтобы Бог его защитил. Железная дорога назначила за его голову огромную награду, но в полустанке не нашлось предателей, его никто не выдал, даже если и догадывался, кто он такой. Все только удивлялись и строили разные догадки. Я почему-то решил, что железнодорожный Билл — это Артис Пиви, сын нашего повара. Он был довольно высокий и быстрый, как молния. Я день и ночь ходил за ним по пятам, но так и не застукал. Мне было тогда лет 9-10, и я бы отдал все на свете, лишь бы увидеть его в действии. Помню, однажды рано утром, светло уже было, мне приспичило в туалет. Я еще толком не проснулся, и когда подошел к ванной комнате, там были мама и тетя Иджи, а в раковину лилась вода. Мама посмотрела на меня и сказала: «Подожди минутку, милый», и захлопнула дверь перед моим носом. «Ну я, конечно, давай хныкать. Скорее, мам, я не могу ждать. Сами знаете, как это бывает у детей». Я слышал, как они разговаривали, а потом вышли. И тетя Иджи вытирала полотенцем лицо и руки. Когда я зашел в ванную, раковина была грязной от угольной пыли, а на полу за дверью валялся черный чулок, маска. И тут до меня дошло, почему они вечно шушукаются со стариком Грэди Килгором, железнодорожным детективом. Он просвещал их о расписании продуктовых поездов, а моя тетя Иджи грабила их все эти годы. Линда спросила: «Дедушка, а ты в этом уверен?» «Конечно, твоя тетя Иджи как только не сходила с ума». Он повернулся к Маку. «А я тебе когда-нибудь рассказывал, что она учудила, когда Уилбур и Дот Уимс поженились? Как они съездили на медовый месяц в Бирмингем?» «Да нет, вроде бы не припомню». «Культяшка, стоит ли при детях?» — осторожно спросила Пегги. «Да брось ты, все нормально. В общем, старина Уилбур был членом клуба маринованной огурец, и прямо после свадьбы тетя Иджи и вся их компания сели в машину и покатили в Бирмингем. Там они подкупили администратора в отеле, чтобы впустил их в номер люкс, который Уилбур снял для медового месяца, и разложили на кровати все эти смешные штучки. Бог ты мой, чего там только не было!» «Культяшка», — строго сказала Пегги. Он хохотнул. «Ладно, черт, я точно не знаю, что там было. В общем, сели они в машину и укатили домой. А когда молодожены вернулись из Бирмингема, Уилбура спросили, как ему понравился его номер люкс в Редмонде. И тут выяснилось, что они перепутали отель и до смерти перепугали какую-то пару молодоженов». Пегги укоризненно покачала головой. «Ну вы можете себе такое представить?» Норма высунула голову из кухни. «Пап, расскажи им, как ты ловил зубаток в Уориор Ривер». Культяшка прямо загорелся. «Ну ладно, вы не поверите, какие огромные были эти зубатки. Помню, однажды шел дождь, и у меня так сильно клюнуло, что я слетел с берега. Мне пришлось сражаться с этой рыбиной, а то она утащила бы меня в реку. Сверкали молнии, а я изо всех сил боролся за жизнь, и часа через 4 выудил-таки эту сумасшедшую громадину из воды». И надо вам сказать, весила она 20 фунтов, а то и больше, и была вот такой длины. Культяшка показал единственной рукой. Тощий будущий мануальный терапевт сидел с идиотским лицом, пытаясь представить себе огромную зубатку. Линда сердито хлопнула ладонями по бедрам. «Ну, дедушка, ты даешь!» Из кухни послышалось сдавленное хихиканье Нормы. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 28 сентября 1986 года. Сегодня у них был богатый обед. Кока-кола и картофельные чипсы. А на десерт – фиги, специально по заказу миссис Тредгуд. Она объяснила Эвелин, что миссис Отис съедает по 3 штуки в день, чтобы поддерживать пищеварение. «Лично я их ем, потому что люблю. Но я вам скажу, что на самом деле вкусно. Дома, когда я была не в настроении готовить, я отправлялась в лавку Оси, покупала пакет маленьких золотисто-коричневых булочек и поливала их кленовым сиропом. Это и был мой обед. Это совсем недорого. Попробуйте как-нибудь, очень советую». «Нет, это я вам скажу, что на самом деле вкусно, миссис Тредгуд. Медовые пончики». «Медовые?» «Ага, по вкусу напоминают булочки с корицей. Ну, вы знаете». «Да, с корицей я обожаю. Давайте как-нибудь поедим их, ладно?» «Хорошо». «Знаете, Эвелин, я так рада, что вы больше не сидите на диете. Эта сырая пища вас рано или поздно прикончила бы. Мне не хотелось вам этого говорить, но миссис Эдкок едва не померла, когда села на какую-то диету для похудания. Она ела столько сырых продуктов, что угодила в больницу с острой болью в желудке, и ее пришлось срочно оперировать. Она рассказывала мне, что когда врач ковырялся у нее внутри, то вытащил печень, чтобы как следует ее рассмотреть, и уронил на пол. И представляете, эта печень подпрыгнула 5 или 6, прежде чем ее удалось поймать. Миссис Эдкок жаловалась, что с тех пор у нее ужасно болит спина». «Ох, миссис Тредгуд, неужели вы ей поверили?» «Ну, дорогая, она сама рассказала мне об этом вчера за обедом». «Да она просто выдумала. У человека печень соединена с телом». «Но, может, она чего и напутала, может, это и не печень была, а что-то другое, но я на вашем месте ела бы поменьше этой сырятины». «Хорошо, миссис Тредгуд, раз вы настаиваете...» Эвелин откусила кусочек картофельного чипса. «Я вас вот о чем хотела спросить. Вы как-то сказали, что люди думали, будто Иджи убила человека, или мне послышалось?» «Нет, милочка, многие действительно думали, что это так. Особенно, когда ее и Большого Джорджа судили в Джорджии за убийство». Эвелин ахнула. «Судили?» «Да, разве я вам не рассказывала?» «Нет, ни разу». «О, это было ужасно. Как сейчас помню то утро. Я мыла посуду и слушала радио, когда к нам зашел Грэди Килгор и позвал Клео. У него было такое лицо, будто кто-то умер. Он сказал: «Клео, я с большим удовольствием дал бы отрезать свою правую руку, лишь бы не делать этого, но мне поручено арестовать Иджи и Большого Джорджа, и я прошу тебя пойти со мной». Знаете, ведь Иджи была его лучшим другом, и ему действительно легче было умереть. Он признался Клео, что мог бы послать любого полицейского, но при мысли, что Иджи придет арестовывать кто-то чужой, ему становилось совсем тошно. Клео сказал: «Господи, боже мой, Грэдди, да что она натворила?» А он ответил, что ее и Большого Джорджа подозревают в убийстве Фрэнка Беннета в 30-м году. А мы даже не знали, умер он или просто исчез, или еще что. Эвелин спросила: «А почему они решили, что это сделали Иджи и Большой Джордж?» «Ну, вроде бы они раза два угрожали, что убьют Фрэнка, и в полиции в Джорджии имелась об этом запись, поэтому, когда нашли грузовик, их сразу взяли под стражу». «Какой грузовик?» «Фрэнка Беннета. Искали в реке его тело, а нашли грузовик недалеко от заведения Евы Бейтс. Вот почему они узнали, что в 30-м году Фрэнк был около полустанка. Грэди просто лопался от злости, что какому-то кретину пришло в голову позвонить в Джорджу и навести их на след. Руфь к тому времени уже 8 лет как умерла. Культяшка с Пегги поженились и переехали в Алабаму. Значит, шел 55-й или 56-й год. На следующий день Грэди отвез Иджи и Большого Джорджа в Джорджию. И Сипси тоже с ними поехала. Не смогли ее отговорить. Иджи никому больше не велела с ней ехать, и мы все остались дома ждать. Грэди постарался не поднимать шума. В городке об этом не болтали даже те, кто был в курсе. Дот Уим знала, но не напечатала в газете ни слова. Помню, всю неделю, пока шел суд, мы с Альбертом жили в Трутвилле с Анзелой, которая совсем потеряла голову от ужаса. Ведь если бы Большого Джорджа признали виновным в убийстве белого человека, он бы наверняка угодил на электрический стул, прямо как мистер Пегги. В этот момент вошла медсестра Джинин и подсела к ним выкурить сигаретку и перевести дух. «Джинин, это моя подруга Эвелин», — сказала миссис Тредгуд. «Помнишь, я тебе рассказывала про нее? Ну, что она тяжело переносит климакс». «Здравствуйте», — сказала Эвелин. «Здравствуйте», — приветливо кивнула Джинин. И миссис Тредгуд завела с Джинин бесконечный разговор о том, как, по ее мнению, Эвелин прекрасно выглядит, и не кажется ли Джинин, что Эвелин стоит попробовать рекламировать косметику Мэри Кей. Эвелин надеялась, что Джинин скоро уйдет, и миссис Тредгуд расскажет ей, чем кончилось дело, но так и не дождалась. И когда за ней зашел Эд, она расстроилась, поскольку теперь придется ждать целую неделю, чтобы узнать, как прошел суд. Когда медсестра наконец ушла, Эвелин сказала: «Так, не забудьте, на чем вы остановились». Миссис Тредгуд посмотрела на нее недоуменно. «Остановилась? А, вы имеете в виду Мэри Кей?» «Да нет же, суд!» «Ах, ну да, это было что-то!»